Глава третья. Агния некоторое время молчала, видимо, обдумывая, что ответить на мой вопрос, и вдруг произнесла: «Ладно, скажу тебе правду. Я эту шкуру хочу поднести верховному шаману в подарок и попросить, чтобы он разрешил моей семье вернуться на родину. К тому же моя семья теперь лишилась кормильца, я попрошу разрешения снова выйти замуж». Я слушал Агнию и понимал, что, скорее всего, я должен был стать таким подношением верховному шаману. Поэтому она и настаивала, чтобы я шел с ними. Поэтому они пошли со мной. Без подношения ей нет смысла возвращаться домой. Более того, у нее не получится. И да, она действительно заботилась обо мне, потому что я ее обратный билет. Был, пока не было шкуры. Теперь появились варианты. «Шкура у Слэк-Мангаса — это очень дорогой подарок», — говорила тем временем Агния. «Ни у кого больше такой нет. Верховный шаман будет доволен». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Соня предсказала», — просто ответила Агния. «Соня?» — удивился я и посмотрел на девочку, которая в этот момент помогала Радомире складывать вещи. Агния тяжело вздохнула и ответила. «Сонечка родилась со способностями прорицателя», — Агния замолчала. А потом словно решилась на что-то, начала рассказывать. Как только наш шаман составил ее гороскоп, он тут же сообщил об этом верховному шаману. Даже мне не показал. А верховный шаман, не объясняя причин, дал нам неделю на сборы, приказал покинуть страну и отправляться в Баракушити как можно быстрее. «Соня предсказатель?» — недоверчиво спросил я. Агния кивнула. «И все равно у меня были сомнения. Почему тогда она не предсказала вашим мужчинам, что их ждет смерть?» — спросил я. «Она предсказала», — едва слышно ответила Агния. «Но если бы они не пошли, стало бы намного хуже». «Да уж. Понимать, что родные люди идут на смерть и не иметь возможности ничего изменить, потому что выбор стоит между плохим и очень плохим. Я б свихнулся в такой ситуации. Интересно, а еще хуже — это что?» Но спросил я Агнию не об этом. «Как так получилось, что вы оказались в избушке?» — спросил я у нее. «Вы знали про этот домик? Или случайно набрели? Соня ведь тогда была совсем маленькой, не могла направить вас». «На самом деле смогла», — улыбнулась Агния. «Она плакала, когда мы шли не в ту сторону». Я другими глазами посмотрел на маленькую девочку. Вспомнил ее игрушки, о чем она говорила, как вела себя. И все встало на свои места. Она действительно прорицательница. Я на самом деле догадывался об этом, но как-то не хотел верить. Однако непростая семейка. Я открыл было рот спросить, какими способностями обладают остальные члены семьи, как снова подошел Найдвар. «Мы должны идти, иначе до ночи не успеем», — решительно сказал он. «Да-да», — засуетилась Агния, — «сейчас выходим. Радомира, помоги мне». Женщины направились к шкуре, а я вдруг испугался, что Мони ночью негде будет согреться, и уже хотел было остановить их, как Агния повернулась ко мне. «Я же могу забрать шкуру, да?» — глядя мне в глаза, спросила она. Я неожиданно для самого себя кивнул. «Да». Мне вдруг стало интересно, как именно они упакуют такую большую и тяжелую шкуру. Я был под ней и знаю, насколько это непростое дело. Глядя на женщин, начавших мехом внутрь скатывать шкуру в рулон, я показал на нее и спросил. «Агния, она обладает какими-то магическими свойствами?» Мне почему-то показалось, что должна обладать. Потому что подарить верховному шаману обычную, пусть и редкую шкуру для того, чтобы получить от него разрешение изгнанникам вернуться домой, мне кажется, маловато будет. Хотя кто его знает, какие у них там отношения. Но если шкура еще и с магическими свойствами, ее ценность сразу же вырастает, и прилично. И тут однозначно можно поторговаться. О том, что должны быть еще и магические свойства, я подумал, слушая рассказ Агнии и вспоминая события прошедшей ночи. И я не ошибся. «Да, обладает», — сказала Агния. «Кроме того, что это, возможно, единственная в мире шкура у Слэк-Мангаса, она может скрыть от духов». «Ну да, меня, сидящего в шкуре, дух у Слэк-Мангаса не видел. Видел только меня, стоящего у входа в пещеру». «Интересно, а почему произошло такое раздвоение?» Я вздохнул. Задать этот вопрос я никому не мог. «Потому что тогда придется рассказать и о Моне. А я не хотел этого делать». Так что придется разбираться самому. «Ты как?» Вопрос Матакуши прозвучал неожиданно. Они с Шикишей подошли ко мне, едва Агния отправилась скатывать шкуру. «Но ты нас вчера напугал», — — поделился Шикиша. «Я сам испугался», — усмехнулся я. И задумался, испугался ли. И сам себе ответил, «Да, испугался, за малыша Муню». Подошел на Эдвар. «Ты идти сможешь?» — спросил он. Я прислушался к себе. Самочувствие нормальное. «Вроде смогу», — ответил я. «Я могу понести твой широкий меч», — предложил Матакуши. «Так тебе полегче будет». «Да я что?» — возмутился я. «Совсем, что ли, немощный? Сам понесу». И, глянув на растерявшегося Матакуши, добавил. «Если будет тяжело, то отдам тебе, хорошо?» Матакуши обрадованно кивнул. «И мне стало интересно, он хочет тащить тяжелый кусок металла, потому что заботится обо мне, или все-таки мой обломок Матакуши с Шикишей сильно заинтересовал? Не зря же они крутились вокруг него. Но мне без разницы». Пока мы болтали с парнями, Агния и Радомира скрутили шкуру. Потом Агата достала из своей сумки точно такую же и, распахнув ее, вложила внутрь край шкуры. А потом, продвигая, они вместе с Радомирой засунули всю шкуру. «О, у меня есть идея», — сказал я и позвал Агнию. «А можно в вашу сумку положить мой меч? И я сам понесу сумку». «Можно», — улыбнулась женщина. «Да она не тяжелая, мы справимся». «Я сам», — тут же ответил я, — «чтобы, если что, быстро достать. Вдруг понадобится оружие». «Хорошо», — с неохотой согласилась Агния. «А мне стало легко и весело, и шкура, и лопасть будут у меня, и нести будет нетрудно. Можно было еще и катану с Хакидзаси сложить, все-таки они добавляли веса, а сумка скрадывала его. Но я сразу решил, что нет, это оружие останется у меня за поясом. Кто его знает, что там в сумке? А мне так спокойнее». Меховая рубашка, в которой я вчера шел, была в крови у слэк-мангаса, и я ее снял вместе со своей одеждой. Другой меховой рубахи у Агнии не было. Но она дала мне одеяло, чтобы я укутался в него. Я и укутался с головой, потому что меховую шапку тоже оставил в пещере. Агния сказала оставить вещи, перепачканные кровью у слэк-мангаса, и я интуитивно почувствовал, что она права. Поэтому даже спорить не стал. Пока мы с Агнией вышли из пещеры, Матакуши уже обвязал всех страховочной ниткой. Остались только мы с Агнией. На нас обвязку закрепили махом, как будто Матакуши всю жизнь вязал страховочные узлы. Я мысленно усмехнулся. Как сильно на Матакуши подействовало то, что он едва не сорвался с карниза. Сразу стал придавать страховке намного больше внимания. Проверив обвязку, мы пошли дальше. Солнце стояло высоко в небе и ярко светило. Как будто не было ночи, и море мрака не поднималось к самой пещере. Кстати, сейчас тьма разливалась глубоко внизу, гораздо ниже, чем вчера. И это было интересно и радовало, чего уж там. Идти под ярким солнцем было намного легче, чем вчера во тьме, и безопасней. В том смысле, что мы хорошо видели тропу перед собой. А она забиралась все выше и выше. Конечно, тропой ее назвать можно было с большой натяжкой, так, направление. Но Найдвар уверенно шагал по ней, а мы шли следом, полностью доверяя ему выбор пути. Уже через несколько метров я порадовался тому, что моя лопасть в сумке, потому что пришлось карабкаться на скальный выступ. Я вспомнил, как мы обходили такие выступы внизу. Здесь обойти было негде, тут пришлось карабкаться, а потом еще карабкаться и еще выше и выше, а потом мы ступили на ледник. Это было потрясающее ощущение. Я, конечно, ходил зимой по льду и по снегу, но тут все было иначе. Если снег на улицах города воспринимался как нечто временное, то ледник — как нечто изначальное. И временными тут были мы. Из-за солнечной радиации было тепло. Но я прекрасно понимал, стоит солнцу опуститься за гору, и мы будем мерзнуть. И понимал это не только я, но и все остальные. Поэтому шагали бодренько, несмотря на то, что яркое солнце, отражаясь на льду, сильно слепило. До боли, до рези, до слез. Но солнцезащитных очков в этом мире не придумали еще, так что приходилось щуриться и идти. Мы шли по леднику все выше и выше. Было скользко. Наши с Матакуши и Шикиши сандалии вообще не были приспособлены для хождения по льду. Нам пришлось оголить катаны и использовать их в качестве ледорубов. Агни и ее семье было немного проще, но лишь совсем немного. У их обуви были небольшие каблуки, однако подошва тоже скользила. Лишь демоны чувствовали себя уверенно. Они протапливали во льду следы. Мы наступали в эти ямки, и только так могли передвигаться вверх. Хотя, конечно, длина шага демонов не для всех была удобна. Однако Соня переходила из ямки в ямку с удовольствием. Правда, это сильно замедляло ход, приходилось под нее подстраиваться. Но как бы то ни было, мы двигались вперед. И все, за исключением, пожалуй, демонов, испытывали чувство эйфории. И чем дальше, тем больше. У меня было чувство, наконец-то свалившегося с небес сумасшедшего счастья. Как у Стругацких. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Взлететь над льдами бешеным орлом мне мешала только сбитая напрочь дыхалка. А потом мы начали смеяться. И казалось, наш хохот отдавался со всех сторон. А еще казалось, что весь мир богов и горных духов хохочет вместе с нами, только над нашей глупостью. Глупостью людей, покоряющих горы, в то время как они, боги и горные духи, давным-давно покорили всех. Мы смеялись, а Найдвар хмурился. В какой-то момент демоны перестроились. Впереди остался один Найдвар. И два демона позади колонны. Остальные выбрали себе по человеку и взяли за его руку. «Надо бы привал», — ворчал Найдвар. «Но останавливаться здесь нельзя. Мы и так поздно вышли. Если остановимся, ледник до ночи не пройдем. А ночевать тут — самоубийство». Я слушал его. Где-то далеко понимал, что он прав. Но не мог успокоиться и хохотал. До слез, до коликов, до изнеможения. Еще чуть-чуть, и я грохнулся бы от смеха на лед. И тогда я увидел. Впереди на льду стоит Юшуоша. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор никогда не был на ледниках. На спецоперациях не отправляли, а в отпуске сам не поднимался на такие высоты. Хотя в горах бывал часто, но не на снежниках и уж тем более не на ледниках. Он просто не понимал, зачем. Когда на спецзадание лезешь к черту на куличке, там понятно, есть задача, ее нужно выполнять. А когда никто никуда не гонит, зачем рисковать? «Альпинизм и другие подобные развлечения для тех, — повторял майор, — у кого жизнь слишком спокойная. А когда постоянно рискуешь собой на работе, рисковать еще и в отпуске — это уже профдеформация».